Так я все-таки подозреваемая? Ну а как же, дорогуша? Юрикова рассмеялась немного истерично, но искренне. Какая вы странная. Вы хотели сказать смешная? Говорите, я не обижусь, я это часто слышу от моих внучек. И все-таки попробуйте поверить, что если вы и Каменев действительно невиновны, именно я могу вам помочь это доказать. Вы оба русские, и, конечно, я испытываю к вам естественную симпатию. А лично мне вы симпатичны еще и потому, что мы с вами принадлежим к сходным женским типам. В молодости я тоже наделала немало глупостей из-за мужчин, но на первом месте для меня всегда была моя работа, так что, поверьте мне, совсем нетрудно представить вас своей племянницей». Юрикова вздохнула и чуточку насмешливо проговорила: «Нет, дорогая моя тетушка-самозванка, я не воспользуюсь вашим предложением и откровенничать с вами не стану. У меня для этого есть духовный отец. А вы к какой церкви принадлежите, к московской или зарубежной? Вы что, собираетесь привлечь к следствию моего духовника?» — прищурилась Анна. «Если я и полоумная, то не до такой же степени». «Впрочем, вам и некого допрашивать, я уже очень давно не исповедуюсь и не причащаюсь. Значит, все-таки зарубежная церковь. С чего вы это взяли? Ну, раз вас не допускают к причастию, говорят, в московской церкви батюшки более либеральны. Не верьте эмигрантским сплетням. Нет, мне не духовник запрещает причащаться, а я сама знаю, что не имею на это права. Но если я не исповедуюсь своему духовному отцу, то уж вам тем более не стану. Ну, а к официальному полицейскому допросу я готова. Можете задавать свои вопросы, я отвечу на них». «Что ж, очень жаль, что просто откровенного разговора у нас с вами не получилось», — вздохнула Апраксина и достала из сумки магнитофон. «Вы позволите мне записать нашу дальнейшую беседу? Я должна буду все потом перевести на немецкий для следствия». «Да, пожалуйста». Пожав плечами, ответила Юрикова. «В таком случае начнем. Как давно вы познакомились с Константином Каменевым и при каких обстоятельствах?» «Это было около 8 лет тому назад. Константин жил тогда в Кривом Роге, но иногда приезжал в Ленинград навестить сокурсников и старых друзей. Он окончил Ленинградскую академию художеств. А еще у него было много друзей среди музыкантов и молодых литераторов. Тогда это называлось «культурный андеграунд». Вот к нему он и принадлежал». «Это что, такое диссидентское движение?» «Скорее, неофициальное движение творческой молодежи. Как-то он запросто пришел ко мне посмотреть мою коллекцию картин, адрес ему дал Миша Гранатов. Посмотрел он картины, мы разговорились, потом он снова приехал, стал наезжать чаще, чаще, знакомство постепенно стало более близким. У нас с ним была большая духовная общность». «Теперь в России это так называется?» — улыбнулась Апраксина. «А, вы об этом? Ну да, в конце концов мы стали любовниками, если вы хотите четких определений. Я слышала, что потом вы эмигрировали в Германию, а Каменевы переехали из Кривого Рога в Ленинград и поселились в вашей квартире. Ну да, я оставила им свою кооперативную квартиру. И сколько же они вам за нее заплатили, если не секрет?» «Какой секрет?» «Официально это было оформлено как передача кооперативного пая за определенную сумму, но на самом деле они не могли мне ничего заплатить. У них едва хватило денег на переезд. У меня была большая и ценная коллекция картин. Бросить ее я не могла, музеи принять ее в дар отказались, и я решила оставить Константина Каменева хранителем моей коллекции до лучших времен». «А почему именно Константина Каменева?» «Я сочла его самым надежным из моих друзей». Но случилось так, что КГБ надоело давить на меня и ждать, когда я соглашусь на добровольно-принудительную эмиграцию. Сажать меня во второй раз тоже было не с руки, только что прошло дело коллекционера Михайлова, и они боялись нового шума на Западе. Вот они и выпустили меня вместе с моей коллекцией». «Простите, так до отъезда вы жили в вашей квартире втроем?» «Да». «Но интимных отношений между нами в это время не было. Вы ведь об этом?» «О, нет, я просто подумала, что это должно было быть психологически нелегко, такой острый треугольник на столь тесной площади. Не такая уж она была и тесная, две вполне приличные отдельные комнаты, 35 метров. Ну да, конечно, по советским нормам вполне достаточно для 3 человек. И еще 100 картин. С ума сойти. Наталья очень вас ненавидела? Не знаю, скорее нет, чем да. Она же знала, что я вот-вот уеду, а ей очень хотелось жить в Ленинграде. Впрочем, кто знает, может быть, Она была благодарна